Глава вторая. Эта новость ударила по мне словно пощечина. Отец в реанимации. Но что произошло? Ведь когда его забирала скорая, все было хорошо, и кроме явного истощения не было никаких признаков недуга. «Вы можете внятно объяснить, что случилось?» — обратился я к медсестре в регистратуре. Она еще раз взглянула в монитор компьютера и осторожно ответила. «Не могу, но я вызову к вам лечащего врача вашего отца. Он сможет объяснить. Подождите, пожалуйста». Девушка позвонила куда-то по стационарному телефону и сообщила обо мне. «Врач спустится через 10 минут», — пообещала она, и я присел на диван возле регистратуры. Но во время ожидания места себе не находил. Как так вышло? Ничего не понимаю. Самое ужасное — это вернуть близкого человека и через пару часов осознать, что можешь потерять его навсегда. Но я упорно отгонял от себя эту мысль и цеплялся за надежду. Надежда — это именно то, что зачастую заставляет нас продолжать жить, когда уже совсем плохо. Когда кажется, что выходов не осталось, в конце темного тоннеля всегда мерцает она. Стоит только ухватиться, и жизнь обретает смысл. «Ваше благородие, пройдемте». Я настолько погрузился в себя, что не заметил подошедшего мужчину в белом халате. Мы отошли от скопления людей, и врач, на бейджике которого было написано «Никифоров Владимир Федорович», начал объяснять. «Ваш отец поступил с сильным истощением, и сперва мы поставили ему специальную капельницу, чтобы восстановить баланс жидкости в организме». «И что могло пойти не так?» – недоумевал я. «То, что врачи скоро не заметили на теле вашего отца магическую метку, вытягивающую силы. Такие же были на остальных возвращенных. Как мне объяснили, члены Ордена, демоны использовали ее, чтобы жертва умерла сразу, как сбежит. Боюсь, единственный способ сохранить вашему отцу жизнь – это избавиться от метки, но она пролегает глубоко, до самой кости в его руке». «У прошлых спасенных из мира демонов таких меток не было, значит, эти твари не всегда их ставят. Не все демоны перестраховываются, это я запомню». «Вы хотите отрезать ему руку?» — я поднял брови. «Отец станет инвалидом, и это сломает ему жизнь. Он не из тех людей, кто сможет мириться со своим положением, я хорошо его знаю. Если не станет руки, долгая депрессия ему обеспечена». «Но это лучше, чем смерть. С этим еще можно справиться». «Вашему отцу еще повезло. У одной из пострадавших такая метка была на шее. Ее уже не удастся спасти». «У всех освобожденных, по оценке нашего целителя, есть не более часа, поэтому мы уже приготовили вашего отца к операции». «Лишиться руки лучше, чем лишиться жизни. Отец станет инвалидом, но, по крайней мере, будет жить». Так рассуждал Владимир Федорович. «Если бы у меня не было альтернативы, я бы, не раздумывая, согласился. Но она была». «Ты знаешь, как убрать такие метки?» — мысленно спросил я у Легиона. «Ага, дело не пыльное», — ответил демон. «Если поторопишься, то не только отца спасешь». Вновь я удивился, что Легион решил так просто помочь обычным людям. «Да хватит уже думать обо мне так, словно я какой-то маньяк», — возмутился он. «Ты демон, это хуже». Легион что-то буркнул в ответ, но я уже не слушал. «Вы знаете, кто я?» — спросил я у врача. Никогда бы не подумал, что буду задавать подобные вопросы. Обычно так спрашивают те, кто хочет чего-то добиться своим статусом. Я же хотел сделать акцент совершенно на другом. Если не объяснить врачу, что именно я хочу, и что самое главное, что я это могу, он ни за что не подпустит меня к пострадавшим. «Вы, молодой барон», — пожал плечами Владимир Федорович. «Я тот, кто вытащил всех этих людей из мира демонов. Но это конфиденциальная информация только для вас. Орден не допустит ее распространения». Услышав эту фразу, врач застыл с выпученными глазами. Если он не в курсе, значит, об этом еще не трубят в новостях. И орден поступил логично, не раскрывая мою личность. А иначе им самим будет несладко от количества запросов и очередей. Уж не говоря о том, что многие решат прийти просить помощи ко мне домой. «Простите, ваше благородие, я не знал, что такое возможно», — растерялся Владимир Федорович. «Возможно, но я говорю вам об этом не просто так. У меня есть особый дар, и я могу помочь тем, кто сейчас умирает. Вам не придется отрезать им руки и ноги, если пустите меня прямо сейчас». Я смутил врача. «Мне нужно посоветоваться с целителем. Моих полномочий не хватит, чтобы принять такое решение», — задумчиво ответил он. В больнице работали как обычные врачи, так и целители. Одаренных лекарей было в империи не настолько много, чтобы заполнить ими все больницы. «Тогда поторопитесь! Вы сами сказали, что у них осталось не больше часа, а начну я со своего отца», — кивнул я. Владимир Федорович бросился к стойке регистрации, набрал на стационарном телефоне чей-то номер, велел не начинать операцию, затем бросил трубку и сообщил, по всей видимости, главному целителю в этой клинике. «Арсений Павлович, здесь барон Демьянов говорит, что может убрать демонические метки. Просит разрешения пустить его к отцу и остальным». «Да, хорошо». Он резко положил трубку и обернулся ко мне. «Александр Олегович, пойдемте». Мы вошли в лифт, где врач снял свой халат и протянул мне. «Наденьте, иначе в операционную не пустят». «А вы?» — поинтересовался я. «У меня есть запасной. Я велю его принести, но мы не должны терять время из-за такой мелочи, как правило больницы». «Логично». Я кивнул и накинул на себя белый халат. Вышли мы на пятом этаже, и в глаза ударил яркий свет. Все вокруг было уж слишком белым и говорило о чистоте и стерильности. «Нам в третью операционную. Я велел пока не начинать», — пояснил врач. Когда мы вошли в помещение перед операционной, на нас хотели напялить еще и хирургические костюмы. Медсестры были настроены решительно, но Владимир Федорович быстро сказал волшебную фразу «под мою ответственность», и мы прошли внутрь. В самой операционной был только врач-анестезиолог, но и его попросили выйти. Отец выглядел бледно. Он был без сознания, и судя по тому, что к лицу его была приставлена маска, его уже ввели в наркоз, но тем лучше. Руку его подготовили к ампутации, а прямо на бицепсе виднелась красная печать со зловещим ликом демона, поставившего его. «Оставьте нас наедине! Это важно!» — попросил я Владимира Федоровича, смотря в его глаза. «Хорошо, но ничего из оборудования не трогайте», — ответил врач. Он сильно рисковал, оставляя меня здесь одного. Уж не думал, что такие люди остались. Владимир Федорович поверил мне. И сейчас он рисковал своей работой. Почему? Он делал это ради людей. И еще не разочаровался в них до такой степени, чтобы скептически воспринимать каждого встречного. Все дело в надежде. Пару минут назад он считал, что ему доставили обреченных на смерть, а потом пришел я и сказал, что все можно исправить без отрезания частей тела. «Говори, что делать», — сказал я легиону, и мои пальцы вытянулись, приобретая демонические очертания. «Прижги ее моей магией, так, чтобы ни следа красноты не осталось». Я шумно выдохнул и приготовился. Будь на его месте кто-то другой, сделал бы без лишних раздумий, но сейчас мне предстояло выжить печать на теле своего отца. Благо, боли он не почувствует, и это обнадеживает. «Пора». Я приложил руку к печати демона, и операционную заполнил запах жженой плоти. Синий огонь въедался в кожу, но так казалось лишь на первый взгляд. Большая часть энергии была направлена именно на метку, и постепенно она выжигалась. «Готово!» — произнес демон, и я одернул руку. Прибор, показывающий частоту сердцебиений, выводил учащенный ритм. Я снял маску с лица отца, на свой страх и риск, поскольку меня не просили этого делать. Ему бы еще долго быть под наркозом, но, видимо, из-за воздействия магии сон сработал неправильно, и пациент начал стремительно просыпаться. Отец тотчас раскрыл глаза и взглянул на меня. «Саша?» – прошептал он. «Да, я здесь, теперь все будет хорошо!» – слегка улыбнулся я, смотря на своего родителя. Это была победа. Я смог спасти дорогого мне человека, не опустить руки, и это чувство, оно дорогого стоило. «Метка!» — захрипел отец. «Ее больше нет! Ты будешь жить, слышишь?» «Да», — ответил он, и глаза его снова закрылись. Я вышел из операционной и заметил, что рядом с Владимиром Федоровичем стоит второй мужчина в белом халате, на котором была вышита зеленая печать лекаря. «Александр Олегович, это Арсений Павлович, наш главный целитель». «Я убрал печать, можете проверить», — сказал я седовласому мужчине. Тот поправил очки и ответил. «Мне потребуется пару минут», — кивнул он. Целитель зашел в операционную и вышел уже через минуту. «Печати не осталось», — целитель был ошарашен, словно не поверил тому, что увидел. «Переводите Олега Антоновича в общую палату». «Я провожу вас к остальным, ваше благородие», — вызвался Владимир Федорович. «Подождите минуту. Мне бы хотелось переговорить с Александром Олеговичем наедине», — сказал целитель. «Только не задерживайтесь, прошу. Счет идет на минуты», — взмолился Арсений Павлович. Он искренне хотел успеть спасти и остальных. Я кивнул, и мы с целителем вышли в коридор, свернули за угол, где никого не было. «О чем вы хотели поговорить?» — прямо спросил я. «Это был не обычный огонь, а пламя демона. Я прав?» — целитель смотрел прямо мне в глаза. А он оказался опытным магом. Другой бы никогда не заметил разницы, особенно если он не экзорцист. «Вы правы. Не было смысла скрывать то, что и так очевидно». «Мне нужно сообщить ордену», — спешно проговорил он. «Сообщайте. Они и без того все узнают», — пожал я плечами. «Ведь орден никогда своего не упустит». «Вы не могли бы дать ваш номер?» — вдруг спросил целитель. «Зачем?» «Просто так разбрасываться номером я не хотел, а то иначе телефон не будет умолкать от звонков страждущих». И несмотря на то, что я и правда хотел помогать людям, ибо это долг любого экзорциста, подобный уже перебор. «Я понял, что это вы спасли этих людей из мира демонов», — ответил он то, что я и ожидал. «Кого вы потеряли?» — сразу догадался я. «Свою единственную дочь». Арсений Павлович потупил взгляд. Он увидел во мне надежду, и я не собирался ее отнимать, потому что прекрасно понимал, как лекарь себя чувствует. «Записывайте, только быстро, и помните, что больше об этом никто не должен знать, кроме самого ордена». «Конечно, на этот счет можете быть уверены», — кивнул Арсений Павлович. Я продиктовал номер, целитель дал мне свою визитку и попросил сообщить о любом случае, даже если в своих поисках я наткнусь на ее мертвое тело. «Сделаю все возможное, а сейчас проводите меня к остальным», — попросил я. В течение часа я вместе с Арсением Павловичем и Владимиром Федоровичем прошелся по всем отмеченным. На снятие меток уходило не больше 5 минут, иной раз я дольше ждал, пока пациентов введут в наркоз. Я успел спасти всех, потратив немного энергии. Устал больше морально, слишком много событий за один день. Не каждый день удается вернуть отца, а потом еще раз вытащить его буквально с того света. «К сожалению, подобные ожоги не поддаются воздействию лекарской магии, сами понимаете, почему», — произнес Арсений Павлович в конце нашего обхода. «Но никакой угрозы они не несут», — уточнил я. «Ведь вполне могло оказаться, что у ожогов будут последствия в дальнейшем». Не только потому, что это был демонический огонь, еще потому, что организм может по-разному отреагировать на столь глубокие ожоги. «Нет, однако вашему отцу придется задержаться на пару дней. Нужно удостовериться, что подобный ожог не перейдет в некроз тканей. Этого не должно случиться, но я бы советовал перестраховаться». «Хорошо», — кивнул я. «Вам вызвать такси», — вежливо предложил Арсений Павлович. «Что?» — этот вопрос удивил меня. «Больница никогда не предоставляет подобных привилегий, значит, это инициатива самого целителя». «Куда вам нужно? Вызову вам машину в качестве благодарности за спасение людей, я бы даже сказал, за двойное спасение». «От такой небольшой благодарности грех отказываться, все-таки он не пытается дать мне денег или чего-то более ценного. Такое не зазорно принять». «Не откажусь», — ответил я и назвал адрес поместья Анечковых. «Остановлюсь у них на несколько дней. Думаю, они не будут против». Арсений Павлович вызвал такси, причем премиум-класса. «Машина приедет через 5 минут», — сообщил он. «Благодарю», — кивнул я. «Это меньшее, что я могу сделать». Целитель говорил искренне. И вообще, за сегодняшний день я понял, что врачи и лекари — самые искренние люди, которых я встречал в таком количестве в одном месте. Или же это мне так повезло с теми, кто лечил вернувшихся? «Александр Олегович!» Внезапно раздалось за спиной. «Это я?» Я обернулся и увидел женщину в брючном костюме. «Меня зовут Розалинда Линник. Я мать той девушки, которую вы сегодня спасли». Женщина выглядела лет на 40, но в волосах уже виднелись седые пряди. А лицо было уставшим и красным, словно женщина долго плакала. «Наш род обязан вам всем», — сказала она и всхлипнула. «Вы мне ничего не должны», — ответил я. «Я настаиваю». Она подошла и протянула визитку. «Если вам что-то понадобится, неважно что, позвоните». Я принял визитку. Связи лишними не бывают. Но лучше мне убираться отсюда, пока не подоспели другие родственники спасенных, или еще хуже — журналисты. Уже второй день отклоняю вызовы желающих взять у меня интервью, благо на смартфоне стоит определитель номера. Довольно популярное в наше время приложение, когда спам-звонки многих доводят до ручки. «Розалинда Дмитриевна, ваша дочь уже должна прийти в сознание. Я провожу вас к ней», — вызвался целитель. И я был ему благодарен за спасение от продолжения разговора. Было в груди странное чувство, ведь если бы я не увидел отца, то никого бы сегодня не спас. Видимо, я был не совсем прав. Если дал людям надежду, то придется ее оправдать. «Не бери на себя слишком многого. Ты не всесилен», — сказал Легион, когда я вышел из здания больницы. «В отличие от тебя в прежнем облике», — подумал я. «Всесилия не бывает, иначе нарушится баланс. Вселенная за этим следит и не создает абсолютно могущественных сущностей». Опять его на философию пробило. Черный дорогой автомобиль уже ждал меня на парковке, а через 40 минут он остановился у поместья Анечковых. Стоило мне подойти к воротам, как они открылись. Я все еще был здесь желанным гостем, а после произошедшего недавно с отцом Алисы иначе и быть не могло. Граф Анечков был человеком своего слова. А я поймал себя на мысли, что последнее время стало слишком много благодарных людей. Это хорошо. Ровно до тех пор, пока у моего дома не выстроится очередь, каждый человек, в которой будет держать фотографию близкого человека, которого похитили демоны. Ужаснее всего осознавать, что большинство таких без вести пропавших уже мертвы, и я им никак не смогу помочь, даже если сам того пожелаю. «Добро пожаловать, Александр Олегович!» — встретил меня дворецкий. Полчаса назад я сообщил ему о своем приезде. «Ваша комната готова. Граф уехал в Сызрань, но госпожа очень вас ждет», — пояснил он. «Выйду к ней, как только приведу себя в порядок», — пообещал я. Дворецкий проводил меня в просторный покой на втором этаже. На кровати лежала чистая одежда, похожая на ту, в которой я приезжал в прошлый раз. «Не стоило, у меня есть сменная одежда с собой», — сказал я. «Граф велел, если вы придете, оказать вам все почести. Я услышал о произошедшем сегодня и подумал, что вам будет приятно переодеться в чистое. Не был уверен, что у вас с собой есть вещи», — объяснил дворецкий. «Благодарю. С удовольствием переоденусь в то, что вы приготовили». Мужчина слегка улыбнулся и вышел, оставив меня наедине с собой. Одежда мне была ни к чему, но и обижать слугу отказом не хотелось. Было видно, что он расстарался. Я принял душ и переоделся, а затем спустился в одну из гостиных, где меня ждала Алиса. Девушка в черном платье сидела на диване и смотрела новости. «Сегодня Орден совершил открытие. Один из магов смог вернуть пленных из мира демонов. Святой Орден обещает, что в ближайшее время спасенных станет гораздо больше», — говорила миловидная блондинка с экрана. Алиса подняла руку с пультом и нажала на паузу, а затем обернулась ко мне. «Твоего имени не называли», — сказала она. «Это хорошо», — ответил я и присел рядом на диван. «Иначе мне не дадут покоя». «Еще бы! Такой выдающийся дар! Я видела в тебе потенциал, но ничего подобного и предположить не могла», — улыбнулась Алиса. «Кстати, хочешь печенье? Я сама испекла». На столе стоял стеклянный чайник с горячим зеленым чаем и тарелка с песочным печеньем в виде звезд. «Ты первая аристократка из тех, кого я знаю, кто любит готовить», — сказал я. «Или портить продукты. Тут смотря, что Алисе приспичит. Мне не хватило 5 лет в университете, чтобы понять эту девушку». «Попробуй. Яда я туда не добавляла», — я усмехнулся. «В таком случае самое страшное, что печенье будут с перцем». «А что в них особенного?» — поинтересовался я. «Я делала их для тебя, и в этот раз даже не экспериментировала. Они сделаны точно по рецепту из книги». После такого заявления отказать той, что дала мне кров на несколько дней, было бы неприлично. Не хотелось мне обижать Алису, хотя я и всегда с осторожностью относился ко всему, что она делает. Рука потянулась к печенью. Я откусил кусочек. Он растаял на языке, было сладко, но не приторно. И я откусил еще раз. «Ммм, вкусно!» — произнес я и потянулся к чаю. «Мне такого еще не говорили. Видимо, стоит чаще следовать рецептам», — усмехнулась Алиса. «Саш!» «Что?» — спросил я, пригубив чая. «Как ты это сделал? Ты ведь понимаешь, вопрос времени, когда в новостях будут говорить только о тебе». «Тебе не понравится ответ». Я сделал несколько глотков чая, смотря на потрескивающие бревна в камине. Это успокаивало. «Ты попробуй рассказать, а я попробую тебя принять таким, какой ты есть». Она догадывается. Алиса тоже экзорцист, и у нее есть доступ к тайным знаниям, не только своей семьи. Граф Анечка в свое время нехило потратился на обучение любимой дочери. Во время беременности моя мать была одержима. Эту версию было принять легче всего. А если рассказывать о своей одержимости, будет куда больше вопросов, на которые я не горю желанием отвечать. Так в тебе крови демона куда больше, чем я думала». Алиса положила ладонь на мою руку. Кажется, эта новость ей понравилась. «Не ожидал, что ты так просто это воспримешь», — обернулся я к ней. «У каждой семьи свои скелеты в шкафу», — пожала плечами девушка. «Благодаря тому, что все считают ужасным, ты можешь стать величайшим экзорцистом в истории». «А тебе какой от этого толк?» Мне хотелось понять, в чем заключается реальный интерес девушки. «Я хочу тебе кое-что показать, если пообещаешь, что об этом больше никто не узнает». «Даю слово», — пообещал я. «Раскрывать секреты друзей не в моих принципах». «Тогда иди за мной», — встала с дивана Алиса. Мы прошли в соседний зал. Алиса подошла к шкафу с книгами, достала одну. Раскрыла и вытащила ключ. Затем она подошла к противоположной стене и вставила ключ сбоку от рамы большой картины. Провернула его, и стена бесшумно отъехала вбок. Алиса первой вошла в открывшийся тоннель, и на стенах зажглись магические фонари. Теперь я во всем смысле понял фразу, что у каждой семьи есть скелеты в шкафу, потому что этот коридор охраняли самые настоящие человеческие скелеты. Сейчас они стояли неподвижно, но не сомневаюсь. Стоит чужаку сюда сунуться, от него и мокрого места не останется. Мы шли мимо железных зверей, и я отчетливо ощущал в этом коридоре запах смерти. «Здесь твой отец занимается созданием нежити», — догадался я. «Да, за этими дверями его новые и старые слуги. На всех есть разрешение, если ты об этом». «Нет, ты же позвала меня не мертвецов показывать». «Мертвецами тебя не удивить», — обернулась Алиса, и я заметил ее улыбку. «Но отец просил показать тебе его, как только ты решишь нас навестить». «Кого?» — спросил я, но девушка не спешила раскрывать тайну. Алиса остановилась у массивных железных дверей и приложила руку к створке. Магический замок щелкнул, и двери отворились. Коридор заполнил яркий красный свет. Мы вошли внутрь, и я увидел мощную клетку, внутри которой сидел один демон, скованный артефактными оковами по рукам и ногам. Он напоминал адскую гончую в гуманоидной форме, морда собаки, а тело более человеческое. Завидев нас, он поднял голову и спросил у меня на своем языке: «Владыка, ты пришел освободить меня?» В его словах было столько надежды. «Это один из моих», — подтвердил Легион. «Сможешь помочь ему?» «Будет слишком подозрительно, если я начну освобождать демонов», — мысленно ответил я. «Отец просил передать просьбу. Если сможешь, убей его», — сказала Алиса. «Мы в долгу не останемся». «Почему он не обратился с этим в Орден?» — прямо спросил я у девушки. «Орден не должен о нем знать». Вывод напрашивался сам собой. Анечка с помощью других экзорцистов смог пленить тварь, который продал душу. А когда угроза исчезла, решил избавиться от демона. Но я оказался здесь раньше, чем другие экзорцисты, у кого хватило бы сил его убить. К тому же, Анечка, вы не учли, что плату за договор может потребовать и другой демон. Это не была общеизвестная информация. «Владыка, я буду верно служить до самой смерти», — продолжал пленник. «Это демон Ищейка, он нам пригодится», — подначивал Легион. «Хочешь сказать...» «Что он поможет найти тех, кто тебе нужен?» — перебил меня демон. «Если Легион говорит правду, с этой тварью поиски пропавших перестанут быть залогом удачи. Я смогу обезопасить себя и найти тех, кто сейчас находится не у владык, на кого у меня хватит сил». Я по-новому взглянул на демона. Алиса сняла со стены клинок и протянула мне со словами. «Это проводник магии. С его помощью не придется открывать клетку. Тебе хватит сил убить его. Мне не хватило». Я взял в руки клинок и достал из ножен. Черная острая сталь сверкнула в свете красных магических огней. «Ты знаешь, зачем здесь сидит этот демон?» — спросил я у Алисы. «Так отец спас свою жизнь». Она знала. Знала, что и отец продал душу демону за ее жизнь, поэтому и привела меня сюда. Алиса хотела отплатить отцу за помощь. «Ты сделаешь это?» — переспросила она. Мне пришлось разочаровать ее. «Нет».